Джордж Орвелл. Глотнуть воздуха. Мертвец уже, а все ему не имется. Народная песня. Часть первая. Один. Мысль эта у меня забрезжила в тот день, когда я получил свой новенький зубной протез. Отлично помнится денек. Четверть восьмого я привычно выскочил из постели и успел вовремя закрыться в ванной от детей. Скотское январское утро хмурилось грязно-бурым небом. Через оконце ванной можно было сверху обозревать маленький, 5 на 10 ярдов, обсаженный кустами берючины травяной прямоугольник с плешью посередине. Садик, как это у нас называется. Такие же садочки, те же кусты берючины, та же трава позади всех домов на Элсмир-роуд. Одно различие. Где детей нет, там плешь не вытоптана. Пока набиралась ванна, я исхитрялся брить щетину старым затупившимся лезвием. Из зеркала глядело мое лицо, а ниже, на полочке, в стакане с водой, лежали зубы для этого лица. Временная модель, которую дантист Уорнер дал мне носить до окончания работ над новой челюстью. Ну, лицом я не так уж плох. Румяная, с кирпичным колером физиономии, из тех, что в ансамбле с парой голубоватых глаз и блондинистой шевелюрой. Слава тебе, Господи, ни седины еще, ни лысины, так что, когда зубы во рту, выгляжу вроде бы и помоложе своих 45. Пометив в уме купить лезвий, я залез в ванну, начал мылиться. Намылил руки, они у меня такие, знаете, в веснушках до локтя. Потом спинную щетку с ручкой взял тереть лопатки, их иначе-то никак. Вот горе горькое, прибавилось на теле мест, куда не дотянуться. Честно сказать, в полноту меня повело. Не, я не то чтоб див благанное. Вес у меня всего фунтов под 200, а вокруг талии последний раз измерил 48 дюймов, ну, может, 49, уж не помню. И не противный я, не дико разжиревший, живот до колен не свисает. Просто я так это, широковат слегка, объемистый. Знаете, плотных резвых толстяков, бойких симпатяк, которых награждают прозвищем «толстун» или «бочонок», которые всегда и везде душа общества. Так вот вам я. Меня обычно называют «толстуном», «толстун Боулинг». А по-настоящему я Джордж, Джордж Боулинг. Хотя тогда вот в ванной настроение не имелось общество веселить. Вообще подумалось, что вечно я теперь с утра не в духе. Хотя сплю хорошо, желудок в норме. Ясно, конечно, почему. Проклятые вставные зубы. Лежали на дне стакана и, увеличенные сквозь воду, скалились, как в черепе. Паршиво чувствуешь себя, сомкнув голые десны. Весь ты какой-то смятый, скукоженный, будто кислого яблока куснул. И потом, что ни говори, искусственная челюсть — рубеж. Как удалят тебе последний зуб, так больше себя не надуешь, не почуешь красавцем, шейхом голливудским. Оброс салом и 45 годков. Собравшись ноги намылить, осмотрел я свои телеса. Это все ерунда, что толстякам ступней собственных не увидеть. Однако ж я, если прям встану, то вижу только пальцы ног. Мылю я свой живот и думаю, да, никто из бабенок на тебя бесплатно лишний раз не глянет. И не особо доложу вам, в тот момент я жаждал женских взглядов. Но что кольнуло? Этим утром, казалось бы, мне точно радоваться. Во-первых, на службу не идти. Старый автомобиль, в котором я окучиваю свой участок, тружусь по части страхового бизнеса, агент крылатой саламандры. Жизнь, пожар, кража, кораблекрушение, двойняшки. Страхуем все. Этот автомобиль мой временно на ремонте, и хоть собирался я зайти в лондонский офис скинуть очередные бумаженцы, но на сегодня отпросился, чтобы покончить с новыми зубами у дантиста. Ну и еще штука, насчет которой я уже просто голову сломал. Вы понимаете, вдруг привалило мне 17 фунтов, о которых никто не в курсе, то есть дома у меня никто. Откуда? Сейчас расскажу. Парень один из нашей фирмы, Мелларс, раздобыл книжку «Астрология и скачки» с объяснением, как разгадать влияние планет по цветам на жокейской форме. А где-то там как раз должна была бежать пиратская невеста. Лошадка неважнецкая, зато жокей в зеленом. В том именно цвете, который по звездам тогда самый счастливый. Мелларс, прям свихнувшись со своей астрологией, несколько фунтов на эту лошадь ставит и меня чуть ли не в слезах умоляет, чтобы я тоже. Так он приставал, что я, в конце концов, против обычных моих правил рискнул, поставил 10 шиллингов. И ведь дотрюхала пиратская невеста первой к финишу. Забыл точный расклад по ставкам, но лично мне досталось 17 фунтов. Я как-то инстинктивно, сам от себя не ожидал. Наверное, тоже житейский рубеж. Денежки тут же в банк и не гу-гу. Раньше такого со мной не бывало. Хороший муж и отец купил бы платье Хильде. Хильда — моя супруга. И ботинки детям. Но я 15 лет прожил хорошим мужем и отцом. Уже по горло. Намылившись от головы до пят и немного ожив, я сел в ванну поразмышлять насчет заначки. На что тратить? То ли, думаю, уикенд гульнуть с подружкой, то ли тихонечко транжирить на радости вроде сигар, двойных стаканчиков. Прикидывая насчет женщины сигар, только я пустил воду погорячей, как по ступенькам перед ванной топот бизоньих стад. Детишки прибыли. Двое ребят в доме размером с наш — это как пинта пива в полпинтовой кружке. По двери барабанный грохот с воплем. «Папулечка, пусти, мне надо!» «Обождешь, нельзя сюда». «Ну, пап, ну срочно!» «Срочно брысь от двери, дай принять ванну». «Папуля, мне надо кое-куда!» Что тут поделаешь, сигнал тревожный. Как полагается в таких домах, клозет у нас, конечно, вместе с ванной. Я вытащил сливную пробку, наскоро обтерся и едва открыл дверь, малыш Билли, мой младший, 7 лет, пулей пронесся внутрь, на ходу ловко увернувшись от подзатыльника. Я уже полностью оделся, искал галстук, когда обнаружил, что мыл-то с шеи. Не смыл. Жуткое дело, засохшее мыло на шее. Ходишь, будто клеем обмазанный. Причем, если не смыть, до вечера будет казаться, что весь ты в этой пакости. Настроение испортилось, вниз я пошел, готовый никому не спускать. Столовая у нас, как у всех остальных на Элсмер Роуд, комнатенка футов 12 на 14, а то и меньше. В основном загроможденная японским дубовым буфетом с парой пустых графинов и серебряной подставкой для яиц, подарком тещи нам на свадьбу. Женушка угрюмо возилась около заварочного чайника, как всегда, полная тревог и страхов, потому что в новостях объявили насчет повышения цен на масло или еще что-то. Духовку она не зажгла, так что хоть окна были наглухо закрыты, стоял зверский холод. Нагнувшись, громко засопев, мне теперь без сопения не нагнуться, я с довольно явным намеком чиркнул спичкой и зажег газ. Хильда искоса метнула взгляд, которым она выражает недоумение от моей нелепости. Хильде 39. В начале нашего знакомства выглядела она точь-в-точь заяц. Такая она и сейчас, только совсем худющая. Подсохла. В глазах вечный испуг, вечное беспокойство. А если вконец расстроена, плечи горбом и руки скрестит на груди, как старая цыганка у костра. Она из тех, кого жизнь пришибает предчувствием грозящих бед. Мелких бед, разумеется. До войн, землетрясений, эпидемий, голода и революций ей никакого дела нет. Причитание у нее. Масло дорожает, газовый счет огромный, обувь детская сносилась. Опять подходит срок за радио в рассрочку. Со временем я понял. Ей это прям сласть, скрестивши руки на груди, раскачиваться и нудить. «Джордж, это же очень серьезно. Ума не приложу, что делать. Где взять денег? Ты, видимо, не понимаешь, как это серьезно». В голове ее крепко засело, что кончим мы в работном доме. Между прочим, если мы впрямь докатимся, ей будет там раз в 100 легче, чем мне. Наверное, даже испытает удовольствие от полной безопасности. Дети уже были внизу, успев молниеносно вымыться и одеться, что им удается всегда, когда нет случая томить кого-нибудь за дверью ванной. Пока я садился к столу, они тягуче припирались. «Да, да, ты!» «Нет, не я!» «Ты!» «Нет, не я!» И могли бы все утро тянуть эту волынку, если б я не велел немедленно захлопнуть рты. У нас лишь двое — 7-летний Билли и Лорна, ей 11. Чувство мое к ним специфическое. Частенько я даже вид их едва терплю. Разговоры их вообще невыносимы. Они в той скучной паре младших школьников, когда все мысли крутятся вокруг линеек, пеналов и у кого лучше отметки по французскому. Но иногда, особенно когда они уснут, во мне совсем другое. Бывало, что стоял я возле их кроваток летними лунными ночами, смотрел на них спящих, на их круглые рожицы, кудельки еще светлей моих, и ощущал что-то такое, про что в Библии говорится, взволновалась внутренность от жалости к сыну своему. Неточная цитата, смотри третью книгу «Царств», глава 3, стих 26. В подобные минуты я чувствую себя как сухой стручок с семенами, который сам пенса не стоит, нужен лишь за тем, чтобы вот этих малявок на свет пустить, прокормить и вырастить. Но это изредка. Обычно-то свое отдельное существование видится мне довольно стоящим. Я чувствую, что есть еще силенки, и еще много светит впереди, и роль покорной загнанной скотины, дойной коровы для супружницы и ребятишек меня не манит. Завтрак прошел в почти полном молчании. Хильду грызла ее всегдашнее «ума не приложу, что делать», отчасти из-за новых цен на масло, отчасти потому, что кончались рождественские каникулы, а мы еще не уплатили 5 фунтов за прошлый школьный семестр. Съев яйцо всмятку, я намазал хлеб царским золотым мармеладом. Хильда жмется с провизией, покупает дешевку вроде этой. 5 пенсов за фунт, на этикетке самым мелким шрифтом, что продукт утвержденный с добавлением нейтральных фруктовых соков. Тут меня стало разбирать, я довольно ехидно, как иногда умею, начал насчет того, где ж их выращивают, эти самые нейтральные фрукты, в каких таких удивительных странах, что за плоды чудесные и прочие, пока Хильда не разозлилась. Не остроумие мое сочла тупым, просто ей всегда кажутся грехом насмешки над экономией. Я просмотрел газету. Ничего новенького. От Испании до Китая люди крошат друг друга. На вокзале нашли отрезанные женские ноги. Свадьба короля Зога может не состояться. Ахмед Зогу, король Албании. Наконец, часов в 10, раньше, чем собирался, я вышел из дому. Дети убежали играть в городской сад. На крыльце мерзко дохнуло сыростью. Порыв ветра хлестнул по голой шее в засохшем мыле, мигом дав ощутить, что одет я не по погоде и весь покрыт гнуснейшей липкой коркой.